завершить цикл передач, посвященных Гита Махатме, божественному нектару Бхагавад-гиты, мы хотели бы размышлениями о Бхагавад-гите, принадлежащими перу Шанкара Ачари, в переводе его божественной милости Аче Бхактивиданты с вами Прабхупады. О Бхагавад-гита, 18 твоих глав проливают на человека бессмертный нектар мудрости Абсолюта. О благословенная Гита, сам Господь Кришна просветил тобою Арджуну, великий мудрец Вьяса включил тебя затем в Махабхарту. О возлюбленная мать, прекращающая череду рождений человека во тьме этого бренного мира, я размышляю о тебе. Приветствую тебя, о Вьяса! Могуч твой разум, и глаза твои огромны, как лепестки распустившегося лотоса. Именно ты заставил ярче гореть этот светильник мудрости, наполнив его маслом Махабхараты. Приветствую тебя, о Кришна, прибежище Лакшми, рожденные в океане, и всех тех, кто укрывается у твоих лотосных стоп. Воистину, ты — древо желаний для твоих преданных. В одной руке у тебя посох, чтобы пасти коров, а другая рука воздета вверх в знак божественного знания. Большой палец касается кончика указательного. Приветствую тебя, о Верховный Господь, ибо ты наполняешь молоком божественную пищу. Упанишады подобны стаду коров. Господь Кришна — сын пастуха, который доит их. Арджуна — теленок. Высший нектар Гиты — молоко, а тот, кто пьет его — мудрец, чей разум чист. Ты сын Васудевы, убийца демонов Камсы и Чинуры, ты высшее блаженство матери Деваки, ты гуру вселенной, учитель миров, тебя, о Кришна, приветствую я. Победоносно пересекли Пандавы. Бишма и Дрона были подобны высоким берегам, Джаядратха — речной воде, царь Гандхара — голубой водяной лилии, Шалья — акули, Криппа — течению, Карна — могучим волнам, Ашватхама и Викарна — страшным крокодилом, Дурьотхана — водовороту. Но ты, о Кришна, был паромщиком. Пусть безупречный лотос Махабхараты, растущий на водах слов Вьясы, из которых Бхагавадгита — неотразимый сладкий аромат, а сказания о героях — полноцветные лепестки, распустившиеся от речей Господа Хари, уничтожающего все грехи Кали-юги, на чей ежедневный свет подобно рою пчел слетаются ищущие нектара души. Пусть этот лотос Махабхараты дарует нам высочайшее благо. Приветствую Господа Кришну, воплощение высшего блаженства, милостью и состраданием которого немой обретает красноречие, а хромой взбирается в горы. Его приветствую я. Приветствую это верховное сияние, которому поют хвалебные гимны Создатель Брахма, Варуна, Индра, Рудра, Маруты и все божественные существа, чью славу воспевают стихи Вед, о ком поют певцы Самы, и чья слава звучит в дружном хоре Упанишат, кого умом, поглощенным совершенную медитацию, созерцают йоги, чьих пределов не знают ни боги, ни демоны, его, верховного бога, Кришну, приветственно, его приветственно, его приветственно, его приветственно. Подошел к концу цикл передач, посвященных Гита Махатме, прославлению Бхагавад-гиты. Над циклом работали звукооператоры Бриндаван Чандрадас и Олег Заведенский, ведущий Мурари Кришнадас.